как относились мусульманские ортодоксы к нечистому животному свинье, станет ясно, что Ибн Сина не считался с их мнением, вольнодумство его проявлялось и в этом. При операциях на глазах Ибн Сина рекомендует использовать женские волосы. Можно продолжить перечисление фактов, доказывающих многообразие и ценность хирургических методов, рекомендуемых в каноне. Многие хирургические методы и взгляды хирургов того времени несовершенны и в настоящее время встретили бы возражения. Вместе с тем бесспорно, что основа этих хирургических методов и взглядов была рационально приемлема и, несомненно, помогла больным. Наконец, и это еще более важно, бесспорно, что Ибн Сина и его ученики вложили много своего в общепринятые методы, способствовали развитию хирургии, сделали ее более совершенной и в известной мере подготовили последующие успехи этой дисциплины. Подробнее о вкладе Ибн Сины в хирургию смотри Джумаев, «Хирургия Абу Али Ибн Сины и ее исторические корни. Материалы к истории хирургии». Ташкент, 1965 год. Окидывая единым взглядом. Окидывая единым взглядом бурную, полную борьбы и треволнений, трудов и славы, жизнь Ибн Сины, нельзя не прийти к заключению, что она прожита необыкновенным человеком, показавшим, какие духовные и интеллектуальные возможности таит в себе человеческая личность, какую богатую разностороннюю культуру создали народы Востока. Ибн Сина сумел творчески проявить себя едва ли не во всех отраслях науки и культуры. Всеобъемлющий энциклопедист, глубокий философ, выдающийся врач, государственный деятель, талантливый поэт, гениальный ученый. Таким мы видим Ибн Сину. Поражает не только многогранность, но и масштабность его наследия. Труды по медицине, геологии, астрономии, химии нельзя рассматривать изолированно от его философского учения, ибо они по существу результат приложения передовых для своего времени философских и естественно-научных взглядов к конкретным областям знаний. Вольнодумец — это определение как нельзя более подходит к Ибн Сине. Вольнодумец по устремлениям, по смелости мысли, по независимости, вольнодумец по своему поведению в жизни. Преследования и угрозы, запугивания и тюрьмы — ничто не могло заставить Ибн Сину отказаться от своих убеждений или изменить их в угоду сильным мира сего, независимо от того, был ли это всесильный и известный своей жестокостью султан Махмуд Газневи или изуверы из среды фанатичного мусульманского духовенства. Невежество знати и духовенства он резко бичует. «Со слами будь ослом, не обнажай свой лик. Ослейшего спроси, он скажет, я велик, а если у кого ослиных нет ушей, тот для ословства явный еретик». Антология таджикской поэзии с древних времен до наших дней под редакцией Брагинского, Рахими Турсунзаде и Улугзаде. Москва, 1951 год. Гордость и независимость, презрение к фанатикам и обладающим властью и богатством, временщикам, звучат в этом рубаи Ибн Сины. Ибн Сина не только обладал всеми знаниями своего времени, но был также активным борцом и участником идеологических битв своего времени. Он сродни деятелям эпохи Возрождения, о которых Фридрих Энгельс с восхищением писал, как о титанах по силе мысли, страстности, полноте и силе характера, по многосторонности и учености. Различны, конечно, общественные условия, но к Ибн Сине безоговорочно могут быть отнесены слова Энгельса о деятелях Возрождения. Они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становится на сторону той или иной партии и борется кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 347.